Я тоже начинаю вопить от боли и впадаю в неистовство. От невыносимой муки хочется лезть на стенку, но в отсутствие ее вымещаю эмоции на мертвяках. М-16 проверяет черепушки солдат на прочность. И пока что успех на моей стороне. У зомби нет единого командования, никто ими не руководит. Они безмозглые тычутся, мешая друг другу. Некоторые умудряются еще и пасть сами и свалить своего товарища, облегчая наши труды. Но их по-прежнему много, слишком много. Кио идет, как косарь на покосе, только пыль столбом. Кажется мне или нет, но он не выглядит уставшим. Кажется, только разогрелся и теперь получает удовольствие от процесса. Если бы не действие невидимой силы, которая подобно прессу плющит упавшие тела мертвецов, вокруг него давно бы образовались целые штабеля, а киборгу все нипочем. Да и я начинаю получать неизвестную подпитку. Перестает болеть ухо, я все меньше реагирую на крики зомби, мышцы наливаются силой. Не иначе поле смерти действует и на нас, причем пока что благотворно. Сержант впереди, словно паровозик, прокладывает путь. Я защищаю фланги, а маркитант тыл. Наша трия работает словно единый хорошо слаженный механизм. Еще немного, где-то шагов через 100, виднеется участок территории, свободный от полей смерти и полчищ зомби, но туда еще надо попасть. И это не так просто. Мертвецы уже догадываются, что могут нас упустить. Они удваивают усилия, в их атаках появляются проблески разума. Убивать их уже не так просто, как было в начале. А может, мы пока что расправлялись с не самыми боеспособными особями из павшего отряда, и теперь приходится иметь дело с более элитным подразделением. Версия кажется вполне правдоподобной. Теперь вокруг нас мелькают не толстяки и задроты, а поджарые ребята средних лет с накачанными фигурами. Большинство из них темнокожие. Мы пропускаем первые удары, у меня уже есть несколько чувствительных уколов от штык-ножей. К счастью, это не российские знаменитые трехгранные штыки, а то бы нам пришлось совсем хреново. Тем не менее, раны есть раны, через какое-то время подпитка от поля смерти уже перестает компенсировать ущерб от них, мы слабеем, даже киборг выдыхается. Оказывается, есть пределы и у его железного организма. «Ребята, не сдавайтесь», – просит он, – «а то крышка, еще немного осталось, совсем чуть. Последние несколько метров даются нелегко, мы ввязываемся в ожесточенный бой. Мертвецы не хотят отпускать нас, они уже начинают менять тактику, не тупо дырявят штыками, а пытаются схватить за руки, ноги, повалить. Если им удастся опрокинуть хоть одного из нас, все, остальным уже не пробиться». Кио идет на таран, с разбегу прошибает кажущуюся сплошной стену зомби, мы устремляемся за ним. 3 метра, 2, 1. Все, мы вырвались из цепких объятий полей смерти. С десяток мертвецов бросаются на нас, по инерции они пару шагов и внезапно оседают пыльными мешками, из них будто выбили дух. «Все», — шепчет маркитант, — «отвоевались ребята, за пределами поля смерти мороки не живут». Он ожесточенно скребет затылок. «Зараза, знал бы, во что липну, ни за какие ковришки бы не поехал в ваш долбанный комплекс и уж тем более не ввязался бы в это приключение с тобой, Нечай. Что-то ты рано начал сожалеть об этом, говорю я». «Ха», усмехается он, «да я каждый час уже об этом жалею, только сказал в первый раз». «Ничего, мужики», произносит киборг, он, как и мы, устало опустился на траву, «идти дальше нет сил». «Ничего», повторяет сержант, «главное, что мы прорвались, теперь осталось самое трудное, до Кремля уже всего ничего, только туда попасть сложно, я бы даже сказал, невозможно, лучше скажи, а погоня тут пройти сумеет?» Спрашиваю я, догадываясь о том, что придется услышать. «А ты что думаешь?» – удивляется Кио. «Их больше, они лучше вооружены, и они тоже знают об этих полях смерти. Они пройдут, можешь не сомневаться, так что нам тут засиживаться нельзя. Берем ноги в руки и двигаем с крейсерской скоростью». «Что, перекур закончен?» – расстраивается маркитант. «У меня схожие чувства, просто он меня опередил. Впереди есть одно безопасное местечко», — успокаивает сержант. «Там и сделаем полноценный привал». «Что за местечко? Увидишь, тебе понравится. Только для начала себя подлатайте. Вам перепало от мертвяков». «Хорошо», — улыбаюсь я. «Поскорее бы до него добраться, до твоего схрона. Я устал, как крыса-собака, но мне хорошо. Мы прошли через поля смерти, а это дано не каждому». Глава 20. «Что это?» — спросил проводник, стоя у края разверстого колодца. «По-моему, какие-то подземные коммуникации, теплотрасса или канализация. В общем, что-то в этом роде. Вон, внизу трубы торчат. Ты не ошибся, кивнул киборг. Предки построили один из секретных бункеров и замаскировали под объект гражданского назначения. Надеялись, что так он привлечет к себе меньше внимания. Вряд ли спутникам противника будет интересно заниматься фотосъемкой теплотрассы. Хорошо хоть не канализация, облегченно вздохнул я. Тебя пугает высохшее дерьмо 200-летней давности, удивился Кио. Знаешь, нам и своего хватает, философски ответил я. А почему здесь нет люка? Заходи. Кто хочешь, бери, что хочешь. Сорвало во время бомбежки. НАТОвцы рвались к центру Москвы и встретили здесь сильный отпор. Пехота завязла, местность стали утюжить из всего, что удалось подтянуть. Правда или нет, но тут даже были задействованы сателлиты из НАТОвской военно-космической группировки со сверхмощными лазерами. Парням, что защищали подступы, пришлось несладко. Они гибли, но продолжали стоять до последнего. А ты откуда знаешь об этом бункере? Мы подозревали об их существовании, но эта информация с самого начала была засекречена, даже в нашей сети мало что есть. Я случайно наткнулся на этот бункер, когда получил задание найти подземный проход к Кремлю. Проход не нашел, а вот на бункер наткнулся. Правда, уже тогда мой блок контроля навернулся, и я не стал делиться добытыми сведениями. Да уж, а ты парень себе на уме, усмехнулся маркетант. Что есть, то есть, согласился Кио. Он первый спрыгнул в колодец. Тут не глубоко, давайте за мной. Маркетант уверенно шагнул к краю, но я придержал его. Слушай, а под землей не водится всякая агрессивная флора и фауна? Может, нас там ждет с распростертыми объятиями какая-нибудь голодная абразина? Знаешь, после полей смерти и полчищ зомби мне уже начхать на все. Даже если наткнемся на гнездо руконогов, я с огромным удовольствием повыдергаю им и руки, и ноги, а потом поджарю на медленном огне и съем. В отличие от Кио, мы прыгать не стали, спустились по скобам лесенки. Тут было сыро и тепло, пахло плесенью. Фонариков при себе нанашлось. Кио, похоже, мог видеть в темноте и уверенно шагал куда-то вперед вдоль магистрали труб в пластиковой изоляции. Мы, в отличие от него, оказались бы в положении слепых котят, однако скоро прояснилось, откуда здесь устойчивый запах плесени. Вдоль стен росли колонии фосфоресцирующего мха. Их зеленоватое сияние было слабым, но все же худо-бедно освещало дорогу. Благодаря этому можно было идти, без риска споткнуться или разбить голову. По внутренним прикидкам путь занял четверть часа. Наконец Кио остановился и принялся водить рукой по стене. «Что ты делаешь?» – заинтересовался я. «Где-то здесь должен быть механизм открывания. И что, он спокойно покорится первому встречному?» – удивился я. «У меня были другие мысли насчет мер предосторожности военных систем. Когда я на него наткнулся, проход был открыт. Операторы вынужденно покинули бункер, их выкурили какой-то дрянью, с которой не могли справиться ни автоматические, ни индивидуальные средства защиты. К счастью, теперь она выветрилась, и нам уже ничто не угрожает. Накопители энергии еще не разрядились, проперешли в сверхэкономный режим. Я сумел разобраться в системе управления и настроил ее под себя. В итоге получилась неплохая персональная нычка на самый крайний случай, пояснил киборг. Я рассчитывал пересидеть тут, если меня раскроют и пожелают уничтожить. Как видите, пригодилось. Твои способности к хомячеству восхищают, покачал головой маркетант. А ты точно в прошлом был сержантом, а не прапорщиком? Киборг неопределенно хмыкнул. Он нашел потайную кнопку и надавил на нее. Невидимый встроенный в стену динамик прохрипел: «Прошу назвать кодовое слово». От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Внезапно заговорившая стена задела и без того встревоженные нервы. «Люба», — ровным тоном произнес киборг, — «провожу анализ. Голосовые модуляции и кодовое слово совпадают на 100%. Доступ разрешен», — сообщил динамик после короткого молчания. Сбоку от киборга что-то зашипело. Очевидно, заработали сервомоторы, участок стены сдвинулся с места, отъехав вправо и открыв перед нами широкий проход. Почти сразу в проеме зажглись лампы холодного дневного света. «Милости прошу к нашему шалашу», — сделал широкий приглашающий жест сержант. «Я никогда прежде не бывал в секретных армейских бункерах и, когда оказался внутри, с интересом стал осматриваться. Это была комнатушка где-то 5 на 5 метров с голыми бетонными стенами и не менее голым бетонным полом. В ней царило страшное запустение. Пыль покрывала все в несколько слоев. Я не сдержался и чихнул. В воздух взвелось облачко пыли, а нос припорошило. Некогда было убраться, «Почему-то виновато», — сказал киборг. «Не страшно. Мы, мужики, к свинарнику привычны», — сказал маркетант. «Нам до преж тоже попадались всякие бункеры, но тебе досталась целка, ее явно прежде не трогали». Почти половину одной из стен занимали мониторы с выпуклым экраном. Я смахнул рукой пыль с одного из них. Он оказался треснутым. «Похоже, в него стреляли зачем-то», — произнес маркетант. Напротив мониторов расположились два металлических кресла. Они тоже все были в пыли. Я смахнул пыль с ближайшего и сел в него. Оно вращалось, и я крутанулся на 360 градусов. Спинка у кресла была жесткая и холодной. «Аскетично», — протянул маркетант. «Суровая армейская классика. А ты что тут, царскую опочивальню ожидал увидеть?» — усмехнулся я. «Так вон она, располагайся». Я махнул в угол. В нем пристроились широкие топчаны для отдыхающей смены, обтянутые растрескавшейся искусственной кожей. «Здесь был центр управления стрелковым комплексом», — сказал киборг и, предвосхищая наши жадные вопросы, добавил. «Я проверял, боеприпас полностью исчерпался. Пулеметы больше не стреляют. И что, никаких ништяков?» Недоверчиво уставился на него маркетант. «Увы, оружия и продовольственных запасов тут нет. Операторы успели забрать все с собой, прежде чем эвакуировались. Нашел, правда, аптечку, она наполовину разукомплектована, но может пригодиться». Я посмотрел на маркетанта. «Мароки успели продырявить и его. Сейчас залатаем», — успокоил Кио, уловивший мой взгляд. «Да и тебе, не чай, медпомощь не помешает. А ты как? Ерунда, легкие царапины», — отмахнулся он. Киборг сноровисто обработал наши раны, сначала продезинфицировав, а потом прыснув на них каким-то гелем из распылителя. «Что это такое?» — заинтересовался я. «Композитный полимер, используемый в медицинских целях. Предохраняет рану от попадания сторонней инфекции и способствует ее затягиванию», — заученно пробубнил киборг. «Слушай», — заговорил я, — «ты, когда кодовое слово произносил, имя назвал женское, Люба. И что с того?» — с неожиданной тоской произнес сержант. «Оно тоже как-то связано с твоим прошлым?» — спросил я, понимая, что теперь сам копаюсь в чужих личных ранах. Но было уже поздно. Киборг застыл. Я уже испугался, что каким-то образом устроил ему короткое замыкание или что-то в этом духе и вывел его из строя, но тут сержант заговорил. «Я не знаю. Это осколки моего прошлого. Их слишком мало, чтобы я мог сделать выводы. Может, это была моя жена, может, девушка, может, дочь. Я не помню. Твердо уверен лишь в одном, что когда-то я очень любил ее. Эта любовь оказалась так сильна, что в башне мозга так и не смогли стереть ее до конца». «Слушай», — спросил я, — «а тебе бывает грустно?» После выхода из стоя блок контроля я начал испытывать ряд прежде неведомых или забытых состояний, которые принято называть эмоциями. «Теперь я грущу. Иногда чаще, чем мне бы того хотелось», — ответил киборг. «Но ничего не изменить. Кем бы ни была та, которую я любил, ее больше нет. Я смирился с этим». «Но продолжаешь любить?» — он кивнул. «Слушай», — вскипел маркетант, — «не трави сержанту душу. Он ведь только с виду железяка, а внутри такой же, как ты и я. Ну, не считая танталового основа, больше не буду», — пообещал я. «Какие у нас планы на ближайшее будущее? Пересидим погоню. Я ведь в какой-то степени нарочно повел вас через поля смерти». «Не понял», — взорвался маркетант. «Ты ведь говорил, что иного пути нет. Дескать, хочешь, не хочешь, придется туда лезть. Было дело, ты ведь так говорил?» «Говорил», — сказал киборг, но не договаривал. «Как это прикажешь понимать?» — взбесился маркетант. «Ты что, угробить нас хотел? Вы знаете, что поля смерти меняют некоторые природные характеристики живых объектов. Иногда слегка корректируют, иногда практически полностью и могут превратить объект в не пойми что. За нами идет отряд Кио с собаками. Куда бы мы ни шли, псы не собьются со следа. Этот инстинкт у них специально развит многократно. Поле смерти изменило нас. Я надеюсь, что теперь собакам будет трудно или почти невозможно взять наш след. Уйти от погони мы бы не успели, бой проиграли бы при любом раскладе. Выбор оставался небогатый. Я решил рискнуть. Как видите, мы живы и здоровы. Риск оказался оправданным. Дать бы тебе по башке, да боюсь, только руку себе сломаю, проворчал маркетант, но уже более спокойным тоном. Так ты уверен, что они потеряли наш след? Процентов на 50, но это неплохое число, ответил сержант. Я планирую просидеть в бункере сутки-полторы, за это время погоня либо уйдет далеко отсюда, либо предводителю все надоест и он отменит приказ. У него и других забот предостаточно, и он не может тратить на нас все доступные ресурсы. Твой план выглядит разумно, согласился я. Тут есть где спать, моя рука указала на топчаны. Провиант у нас с собой. Думаю, на сутки задержаться можно. Заодно чуток отдохнем и подлечимся. Сговорились, что ли? С досадой произнес маркитант. Он махнул рукой. А, хрен с ним. Что мне, больше всех надо. Чур, тот топчан мой. Заметано усмехнулся я и обратился к сержанту. А внешнее видеонаблюдение здесь есть. Камеры какие-нибудь? Разбито. Фактически мы слепые. Не порадовал киборг. Но хоть дверь-то без нас не откроют. С этим все в порядке. Пока я не подам команду, бункер не откроется. Насчет воздуха не переживайте, система кондиционирования и очистки жива. Значит, хотя бы не задохнемся, констатировал я. Меня все устраивает. Лишь бы этот бункер не стал для нас ловушкой. Смысла выставлять посты не вижу, спим все. Сержант, это и тебя касается. Слушаюсь, командир, отрапортовал тот. Тогда отбой, камрады. Спим до тех пор, пока не позеленеем, распорядился я и... Найдя на пульте кнопку управления электричеством, выключил свет. Глава 21. Спать хотелось ужасно, но сон почему-то не шел. В темноте раздавалось похрапывание маркитанта и странноватый звук, напоминающий легкое посвистывание, исходящее от КИО. Биология в сержанте взяла свое, киборг на какое-то время отключился. Можно ли это назвать сном в нашем понимании слова, или это сродни щелчку выключателя, на время вырубающего основные функции механизма. Вообще, кстати, интересно, а видят ли киборги сны? Я подумал, что как бы он ни храбрился, но надо признать, что ему все же порядком перепало в схватке с ожившими мертвецами. И если с нами все понятно, как и чем лечить, то что делать с пострадавшим организмом КИО, могут ли ему оказать помощь не в пределах пресловутой башни мозга? Надо при возможности расспросить сержанта. Не факт, что он станет отвечать. Киборг старательно избегал некоторых тем, но попробовать нужно. Потом мои мысли переключились на комплекс. Я стал думать, как там отец, все ли у него хорошо, не продолжают ли докучать шайны. Если они просочились один раз, то могут появиться и в другой, не обязательно дожидаясь массового вторжения. Малыми группами разведать, к примеру, прощупать противника. Продолжают ли летать на крыльях ребята? Я страшно соскучился по потерянному на время чувству полета, по той невероятной свободе, которая охватывала меня в воздухе. И не менее страшно соскучился по Варе. Когда вернусь, я намеренно избегал употреблять «если», обязательно поговорю с отцом, чтобы он разрешил взять Варю в жены. Уверен, он не откажет. А что касается самой девушки, тут никаких сомнений, она с радостью выйдет за меня. На волне приятных мыслей я расслабился и не заметил, как заснул. Ночью никто не долбился, не стремился ворваться в бункер, поэтому я спал безмятежно, как ребенок. Разбудил всех киборг, у него явно были встроенные внутренние часы. Я зевнул, с удовольствием потянулся на топчине и встал на ноги. Тело затекло, пришлось размять затекшие конечности. В бункере был автономный источник водоснабжения, мы напились вдоволь и даже слегка всполоснулись, устроив импровизированный душ. Холодный душ бодрил и мог оживить даже покойника. На завтрак был все тот же сухпай. Я снова выдал киборгу двойную порцию. Тот благодарно кивнул и, как всегда, методично истребил все до последней крошки. Выходить наверх решили на следующие сутки, и потому день прошел в блаженном ничего не делании. Я уже забыл, когда в моей жизни было нечто подобное. Мы были тремя трутнями, валялись, лениво переговаривались и спали. К сожалению, из киборга был плохой собеседник. Выжать из него информацию, все равно, что совершить подвиг. В лучшем случае он отделывался короткими, мало что значащими фразами. Поняв тщетность усилий, я отстал от него. Маркитант потравил несколько байк, однако скоро его запас истории исчерпался, и мы замолчали до обеда. Так прошли сутки. Мы ели и спали, спали и ели. Нам всем были нужны эти 24 часа расслабленного покоя. Организмы слишком устали от постоянных шоковых встрясок. Когда каждую секунду находишься на взводе, начинаешь ценить тишину и покой. Покидать уютное и надежное убежище не хотелось. За это время я словно сроднился с ним, прикипел, как к дому, но засиживаться было нельзя. Мы прикинули, что поисковая команда Кио за сутки могла удалиться на большое расстояние, и шанс столкнуться с нею невелик. Каждый верил в это и стремился убедить другого. Я бросил прощальный взгляд на бункер, а потом решительно зашагал по коридору, освещенному колониями мхов. На поверхность мы выбрались немного в другом месте, где-то в километре от прошлой точки входа. Это сержант, осторожничая, слегка изменил маршрут. В любом случае, мы были хоть ненамного, но ближе к Кремлю. Судьба любит играть с нами, и не все ее сюрпризы бывают приятными. Мы шли по пустырю, покрытому выбоинами и воронками. Чувствовалось, что этому месту серьезно перепало. За 200 лет земля так и не залечила раны, полученные в ходе той страшной войны. И сколько понадобится времени на выздоровление, уму непостижимо. Пустырь полностью соответствовал своему названию, тут и впрямь было пусто. Разумеется, мы были видны как на ладони, но с другой стороны, никакой враг не подобрался бы к нам незамеченным. За пустырем начинался земляной вал, скорее всего, рукотворный, выстроенный в ходе обороны. Он был перепахан ракетами и снарядами, видимо, защитники его славно огрызались, и враг был вынужден прибегнуть к массированному артобстрелу. Мороз по коже, когда подумаешь, как трудно было сражаться нашим. Но они все же смогли выстоять, пусть в той войне и не было победителей. Первым на вал взобрался Кио. Не знаю, умеют ли киборги потеть, но он проделал это без малейшего напряга. За ним я, позади маркитант. И вот тут-то нас ожидала неприятная встреча. Да, погоня потеряла наш след. Спасибо полям смерти, от всего отряда Кио остался один 99-й. Опять же рискну предположить, что это поля смерти хорошо подготовились и встретили тех, кто шел за нами, как должно, за что им снова наша благодарность с кисточкой и полдюжины собачек. Но и этого было достаточно, чтобы мы навсегда остались здесь. Или, подняв руки и сдавшись, исчезли бы как личности в неведомом плавильном тигле башни смерти, клепавшие из нормальных людей киборгов. Но дадут ли нам такую возможность? Две группы стояли друг против друга. Отступать некуда. Позади высокий земляной вал, на нем догонят и растерзают поодиночке. Перейти атаку? Я видел, что представляют собой собачки Кио. Эти зверюги способны в одиночку схарчить любого деятеля вроде меня. Сожрут и не подавятся. Уверен, что и сержант, и маркитант тоже успели взвесить ситуацию и пришли к тому же выводу, что и я. Наши шансы исчезающе малы. Наступила немая пауза, продлившаяся до того момента, когда 99-й заговорил. «Даже не буду предлагать тебе сдаться, номер 12-й», — произнес он. «Собачки порвут всех, включая твоих новых приятелей. Уж больно крепко вы насолили предводителю. И не надо строить ложных иллюзий. Предводителю не обязательно видеть вас живыми. Достаточно лишь доставить в башню мозга образцы ваших тканей. Я не номер 12-й». С кривой усмешкой сказал киборг. «Давно пора бы знать, что я сержант российской армии». «Уже давно нет такой армии», усмехнулся 99-й. «Ошибаешься», парировал сержант. «Армия существует, пока остался хотя бы один ее боец. Слишком много пафоса, 12-й. Ты не боец, а собственность предводителя. С небольшим дефектом, но это не страшно. Предводитель хотел починить тебя, однако ты сделал все, чтобы выйти у него из доверия. За такие проступки надо платить, 12-й, иногда жизнью, и не только своей. Не наблюдал за тобой склонности к философии, 99-й. Предводитель сменил тебе прошивку, ехидно спросил сержант. Ты все больше пытаешься подражать тем, над кем тебя возвысили. Голос 99-го изменился, это заметили все. Что за странные манеры? Сержант вскинул подбородок. Где-то мне уже приходилось слышать эти интонации. «Предводитель, ты, я не ошибся», 99-й кивнул. «Привет, 12-й, рад видеть тебя. Ты не ошибся, это твой старинный приятель, тот, кто создал из никчемного вояки настоящую боевую машину, тот, кого вы зовете предводителем. Я подключился напрямую через информационную сеть к 99-му и говорю с тобой, 12-й, или с тем, кем ты себя возомнил. Я сержант», упрямо повторил Кио. «Сержант», — фыркнул предводитель, — «и кто только вбил эту ересь в твою дурную башку? Точно не я. Бывает так, что из биороботов порой трудно вытравить их прошлое. Мое упущение», — сокрушенно произнес собеседник. «Давай проверим глубину совершенной ошибки. Ты ведь больше ничего не помнишь, не так ли? Твоими заботами», — с горечью произнес киборг. «Да, моими, неблагодарный чурбан. Я сделал все, чтобы ты забыл свои мучения, когда тебя с перебитым позвоночником и тяжелым поражением нервной системы привезли в мой центр. Ты больше не мог ходить, твои руки не слушались тебя. Да что я говорю, в действительности ты больше походил на овощ, чем на человека. Стонал, скрипел зубами, не мог спать. Страшное зрелище, скажу я, а ведь мне многое довелось пережить. Твоя жена испугалась, увидев, что с тобой сделала война. Она дала добро на операцию. Я вернул тебя с того света, 12-й. Ты снова стал ходить, ты вновь мог воевать. Но нет худа без добра и добра без худа. Тебе пришлось поступиться некоторыми вещами, иначе я бы не смог превратить тебя в Кио. Так скажи, кто я, враг или благодетель? Я заметил, что, произнося эти слова, 99-й вел себя неестественно. Глаза его остекленели и потеряли всякое осмысленное выражение, жестикуляция стала полностью механистической. Теперь это была только кукла. Очевидно, предводитель управлял не только голосовыми функциями Кио, но и полностью взял под контроль его тело. Мне сделалось страшно. А вдруг это может произойти и с сержантом? Кто знает, действительно ли ему удалось оборвать все связи. Вдруг предводитель потянет за невидимую ниточку и Кио вновь окажется в его власти. Однако сержант развеял все опасения, заговорив. Спрашиваешь, кто ты такой? Давай рассудим. Ты вернул меня к жизни, это правда, и сразу же лишил ее. Я превратился в механического болванчика, которым удобно управлять на расстоянии. Я выполнял твои прихоти, орудовал в рамках заложенных программ. Свобода выбора. Я забыл, что это такое. Для меня существовала лишь твоя воля. По приказу убивал или миловал, не зная почему и не давая отчет в своих действиях. Быть может, на моих руках невинная кровь, а на совести чудовищные преступления. Ведь тебе было плевать на страну и людей, ты думал лишь о себе. Поэтому для меня ты благодетель, превратившийся во врага. Вот как, мне горько выслушивать это, покачал головой 99-й. Он по-прежнему говорил голосом предводителя. Очевидно, тому еще не наскучил диалог. Стоило лишь ослабить твой контроль, и ты превратился в жалкую амебу, недостойную гордого звания Кио, продолжил 99-й. Да, была война. Да, мне порой приходилось отдавать жестокие приказы. Да, ты убивал потому, что этого хотел я. И все равно, ты солдат, а солдат обязан подчиняться приказам, даже преступным. А кто ты такой, чтобы судить об этом? Разве шахматная фигурка на доске имеет понятие о мотивах, которые двигают гроссмейстером? Разве она видит глубину его замыслов? Она просто идет с клетки на клетки, не забивая голову глупыми вопросами. Ты с самого начала был такой фигуркой. Поверь, после того, как тебя превратили в Кио, мало что изменилось. Однако ты затронул тему морали. Дескать, насколько правомерными были твои поступки, продиктованные моей волей, я тебя успокою. Дай я тебе полную свободу, уверен, ты поступил бы так же, пришел и убил того, кого приказано. Это лишь слова. Сделай доброе дело, вели своим роботам не препятствовать. Мы несем ценную информацию, которая поможет спасти этот мир. Какой мир? Неожиданно захохотал 99-й. От его безумного смеха вздрогнули все, кроме Кио. Этот механический скрежет действовал угнетающе. Было ясно, кем бы ни был таинственный предводитель, но у этого парня однозначно съехала крыша. От привычного мира остались только ошметки. Есть ли смысл спасать то, чего фактически нет? Он убивает сам себя, высокопарно заявил он. А ты хочешь ускорить этот процесс? Спросил сержант. У меня другие планы. Мир нужно перезагрузить по-новому, и тогда он изменится, воспрянет к жизни. Я еще не знаю, какое место могу в нем занять. Мне ближе статус наблюдателя, чем участника. Но я не пропущу вас. Считай, что это личное, если такое вообще возможно между мной и тобой, неблагодарная жестянка. Предводитель вернул управление 99-му, тот перестал быть застывшей глыбой, оживился и, страшно скаля рот, приказал верным псам взять их. Глава 22. Очереди из пулемета сержанта и моего витязя не смогли сдержать атаку киберпсов. Танталовым тварям пули были нипочем. Разве что одна тварь взвизгнула и упала, ее передние лапы были перебиты, но это не помешало собаке с не меньшей яростью ползти в нашу сторону. Здесь бы РПГ или, на худой конец, муху. Но где их найдешь? Рожок витязя быстро опустел. Я с сожалением бросил его на землю, затем схватился за трофейный штык-нож с американской М16, сами винтовки брать не стали, после короткого осмотра выяснилось, что они безнадежно испорчены и годны разве что в качестве дубины. Рядом прогавкал и быстро замолчал лапс маркетанта. Он тоже отстрелялся и тоже без особой пользы. Весь наш боезапас пропал впустую. Все, что мы выиграли, несколько секунд задержки. Сержант шагнул вперед, выпуская из ладони острые лезвия. «Принимаю основной удар на себя», — произнес он. «А мы?» — спросил я. «А вы постарайтесь выжить. Киберпсы — не крысособаки. Да, они не обладают телепатическими способностями и медлительны, но при этом намного массивнее и сильнее. Если приплюсовать почти неуязвимый танталовый корпус, было ясно, что песенка наша спета. Надо быть наивным юношей, чтобы поверить, что мы отмахаемся от них ржавыми штык-ножами». Сразу две собаки сбили с ног сержанта, покатились вместе с ним клубком. На нашу с маркетантом долю тоже осталось по парочке. В глазах псин отчетливо читался наш смертный приговор. Твари бежали с одной целью – убивать. Внезапно я перенесся мыслями в прошлое, в первый бой с шейнами. Что вылупился упырь? «Стреляй!» – с надрывом сказал я. Тихо тренькнуло. Не понимая почему, я чуть выставил руку вперед и вдруг, сжав пальцы, ощутил, что сжимаю в кулаке древко выпущенной стрелы. Машинально отметил, что перья на концах желтые, а посередке серого цвета. Трое кочевников от такого зрелища чуть с сёдел не попадали. Жаль, Ероха не видел. Такого со мной никогда прежде не происходило. Все, что понадобилось сделать, вытянуть руку и взять стрелу. Я будто магнитом притянул ее в нужное место, а она послушно замерла в воздухе. Я вдруг почувствовал, что мои ладони начинают гореть, будто я засунул их в жаровню. Боль была страшная, но я не понимал, чем она вызвана. Потом ощущения изменились. Теперь что-то немилосердно щипало и кусало кончики пальцев. Я едва не выронил штык-нож. Такого со мной прежде не бывало. Первая собака наконец-то добежала до меня. Все, что ей было нужно, сбить меня с ног, а потом вцепиться в горло. В отчаянии я махнул штык-ножом, слабо веря в то, что смогу этим хоть как-то напугать или остановить тварь. Но результат был таков, что я не поверил своим глазам. Лезвие штык-ножа не успело коснуться шкуры животного, оно вообще прошло сантиметрах в 10 от нее, но неведомая сила вдруг подбросила собаку на целый метр и заставила повиснуть в воздухе. Ошарашенный пес завыл, взгляд его наполнился ужасом и полным непониманием того, что происходит. Наверное, он пытался сейчас достучаться по информационной сети до хозяина, до предводителя. Его электронный мозг страдал, не находя ответа. Я был напуган не меньше собаки Кио и точно так же не мог сообразить, что послужило причиной этих странных событий. Но потом до меня дошло. Это сделал я. Открытие пришло внезапно, молнией поразив рассудок. Сначала показалось чем-то невероятным, но потом я осознал на все 100%, что не ошибаюсь. И это был как гром среди ясного неба. Он встряхнул меня, заставил воспрянуть духом. Не понимаю почему, не понимаю, каким образом, за счет каких ресурсов, при взаимодействии каких сил, но мне почему-то удалось подвесить киберживотное в воздухе, и теперь оно обреченно ожидало, чтобы убедиться, это не сон, а реальность. Покусывание кончиков пальцев нарастало. Казалось, что из подушечек исходят невидимые электрические разряды. Я повел рукой вправо. Тварь послушно дернулась в ту же сторону, при этом она продолжала плыть в воздухе, не касаясь земли. Это было короткое упоительное чувство всевластия. Не знаю, кем я себя возомнил в тот момент, не иначе как вершителем судеб. Наверное, я мог смять собаку в лепешку, разворовать на части, открутить голову. Да все, что угодно, лишь бы хватило фантазии. Следующий рывок рукой был губительным для второй атаковавшей собаки. Она ринулась на помощь товарке, а я решил поиграть с нею. Тело подвешенной особи выступило в роли метлы, которая смахнула вторую собаку Кио, как мусор. Танталовые корпуса с противным хрустом и скрежетом хряснулись друг от друга, круша ребра и отбивая внутренности. Собаки душераздирающе взвыли, но финальный аккорд оборвался на самой высокой ноте. Твари сдохли одновременно. Я обернулся, чтобы проверить, что происходит с маркетантом. Как раз вовремя, он беспомощно распластался на земле, мощные челюсти Кио собаки норовили сомкнуться на его горле. Меня снова потянуло на шалости. Я схватил пса за хвост и резко дернул на себя, потом крутанул вокруг оси и запустил в сторону 99-го. Пес не долетел до него буквально пару метров, грохнувшись, словно груда кирпичей на асфальт. Все, что тварь успела сделать перед смертью, поднять голову и издать вой, в котором жаловалась хозяину на свою судьбу. Еще одна собака не выдержала и с позором удрала с поля боя. Похоже, не только у сержанта был поврежден блок контроля или, в каких-то случаях, инстинкт самосохранения Кио пересиливает даже электронную требуху в мозгах. Наверное, до псины можно было дотянуться, но я не стал тратить на нее время, пусть предводитель сам разбирается со своей кодлой. Маркитант был спасен, сейчас он поднимался с земли, с каким-то испугом поглядывая в мою сторону. Я ободряюще кивнул ему. Теперь меня интересовал сержант. Тот держался молодцом, уже успел уничтожить одну собаку, а теперь добивал вторую, вминая свой могучий кулак в ее грудную клетку. После последнего удара ребра треснули, орошив руки Кио белой кровью. Сержант торжествующе вскинул подбородок. Думаю, он не ожидал увидеть нас живыми и потому потрясенно затряс головой, когда увидел, что мы невредимые стоим поблизости от него, а в отдалении лежат трупы поверженных киберпсов. «Я уже успел с вами проститься», — сказал Кио, подтверждая словами мои мысли. «Ну, извини, что разочаровали», — хмыкнул я. «Побольше б таких разочарований», — произнес сержант и сплюнул в сторону. «Мы выиграли эту битву, но еще не одержали победу. Остался последний, самый опасный противник». 99-й закрыл глаза и слегка качнулся. «Думаю, это не было вхождение в боевой транс. Кио, скорее всего, связывался по сети с предводителем. Потом, очевидно получив нужные распоряжения, распростер взгляд на меня. Из его ладони с мелодичным звуком выскользнули блестящие лезвия. Стало ясно, кто его главная мишень. Руки продолжали зудеть. Я прикинул, смогу ли расправиться с Кио на расстоянии. Подпускать его было смертельно опасно. Но сержант остановил меня. Не надо. Пусть все будет по-честному. Я удивленно посмотрел на Кио, не понимая, чего он от меня хочет. Сержант хрипло произнес: «Он мой», и пошел навстречу 99-му. Я понял, что стану свидетелем одной из самых завораживающих сваток, какие только можно было увидеть в жизни. Два Кио, два равных противника, остановились друг напротив друга. Первым заговорил 99-й: «Ты мне не нужен. Несколько минут назад предводитель твоими устами говорил обратное», — заметил сержант. «Концепция поменялась. Дай мне пройти. Я убью твоего спутника из комплекса. Он слишком опасен для всех, включая тебя». «Нет», — заверил сержант, — «только через мой труп». 99-й поморщился. «Как это банально, будто в старинном кино. Может, разрушим стереотипы, а, сержант, не будем играть по навязанным правилам. Я не хочу впустую тратить время и энергию. Давай разойдемся миром. Мне нужен только мальчишка. Прояви благоразумие. Мы будем драться», твердо произнес сержант. 99-й вместо ответа ударил его лезвием снизу вверх. Бешеная дуэль началась. Кио успел отпрянуть от выпада, взмахнул штык-ножом и прочертил борозду на щеке 99-го, но тот и бровью не повел, лишь скупо похвалил. «Неплохо, сержант, неплохо». Бой разгорелся с новой силой. Кио двигались с непостижимой для меня скоростью, превратившись из визуально тяжелых на подъем увольней в машины смерти. Мелькали лезвия, наносились сокрушительные удары, они бросали друг друга, пытались выломать конечности. Я неоднократно хотел вмешаться, но каждый раз маркитант останавливал меня, горячо убеждая, что сержант потом мне этого не простит. Тела Кио гудели, как чугунные колокола. Они обрушивались друг на друга с яростью и силой молотобойцев, пытались пробить танталовые скелеты друг друга. Сержанту удалось сломать одно из лезвий 99-го, когда тот не удержал равновесия и упал. Наш Кио не преминул воспользоваться удачей. Штык-нож треснул под каблуком сержанта и распался на две половины. Однако торжествовать было рано. 99-й сумел вывернуться и пропороть сержанту в бедро. Не знаю, насколько опасной была рана, но движения Кио постепенно замедлялись. Его противник воспользовался этим и оказался на ногах. Впрочем, и 99-й уже не был таким резвым, как в начале схватки. Сложилась интересная ситуация, когда сражались две одинаковых силы и исход мог решить только случай или ошибка одной из сторон. Сегодня чаша весов качнулась в сторону сержанта. Сразу два лезвия с чавканьем вошли в грудь 99-го. Киборг дернулся, а потом затрясся, как больной эпилепсией. С его губ срывалась слюна вперемешку с кровью, голова болталась, словно тряпичная. Сержант упер колено ему в живот и с силой оттолкнул от себя. Тело 99-го съехало с лезвий, словно с салазок, и упало навзничь. Киборг дернулся последний раз, а потом замер. На его лице застыла посмертная маска. Не знаю, может, мне это показалось, но Кио умер с улыбкой на устах. Для него смерть была избавлением. Убедившись, что противник мертв, сержант вытянулся в струнку и отдал ему воинское приветствие, словно павшему герою. «Что бы ни произошло, когда-то он был моим командиром», — пояснил Кио. «Мой долг похоронить его с почестями». «Хорошо», — сказал я, — «мы его похороним». Он оглядел поле схватки, изломанные трупы собак. Нижняя губа его нервно дернулась. Я подумал, что это связано с раной. Бедро Кио кровоточило и нуждалось в перевязке. Кио слабел. Но сержант повернулся ко мне. В его глазах был нехороший блеск. «А теперь, Ничай, я требую от тебя объяснений», — произнес он. Глава 23. Я впал в легкий ступор. Требование сержанта загнало меня в тупик. Понятно, что надо объясниться. Но вот засада. Как? Что сказать? Какими словами описать то, что творилось внутри меня? Какие провести аналогии? С чем сравнить? Столько вопросов без ответов. И ведь понятно, что с меня не слезут. У самого уже голова болела от совершеннейшей прострации, в которую я впадал с каждой секундой. Чтобы оттянуть время, я предложил: не будем гнать фенокадусов. Поговорим позже. Сначала давай займемся твоими ранами, сержант. Кио подал мне полевую аптечку из бункера. Только не нужно обеззараживать и тратить дефицитные антисептики. Я удивленно вскинулся. Киборг пояснил: мне это ни к чему. Мой организм борется с инфекциями самостоятельно. Везет. И что мне делать? Ляпни сверху геля, и достаточно. Я сделал то, что он просил. Потом, оттягивая неизбежный разговор, помог похоронить тело 99-го. Сержант настоял, чтобы мы произвели импровизированный салют, выстрелив в холостую из оружия. Отдав последние почести, мы вновь вернулись к тому, с чего начали. «Ну, не чай, колись, что это было?» — спросил Кио. Я потупился. Говорить было нечего. Я и сам представления не имел, что со мной приключилось. Что бы это ни было, но оно произошло совершенно спонтанно, и я никак не мог на него повлиять. «Чего вы от меня ждете?» «Объяснений», — сказал Кио. «На наших глазах произошли необычные вещи, в них надо разобраться. А если мне нечего объяснять, ты уверен, хочешь сказать, что нам привиделось? Этого я не говорил. Тогда в чем проблема? В том, что я знать не знаю, что это было. У меня башка раскалывается от событий. Делайте со мной что хотите, но у меня нет ответов на ваши вопросы, и я не вру». «Прекрасно», — хмыкнул маркетант. «Может, у тебя еще что-то эдакое и экстраординарное в багажнике спрятано? Тихо, спокойно, а потом, бац, ты левитировать, случаем, не умеешь? До сегодняшнего дня точно не умел, а сейчас уже не знаю. А мысли читать можешь?» — не унимался он. «Вдруг ты как шам, в мозгах копаешься? Есть такое? Отстань», — вяло попросил я. «Мне что, больше заняться нечем? Да ладно, вот, я сейчас слово загадаю, можешь в башку залезть и догадаться, о чем думаю. Попробуем, не чай, да, я коротенькое слово загадаю, простое, из трех букв. Хватит, Василий, не умею я мысли читать», — обиделся я. «А вдруг можешь? Просто не догадываешься. Ну не подначивай, и без того тошно. Жаль, а то б мы развлеклись», — притворно вздохнул маркетант. Мы замолчали, каждый был погружен в свои мысли, и вроде бы надо вставать и двигаться дальше, но проклятая недоговоренность сковывала нас не хуже железных цепей. Первым не выдержал маркетант. «И все-таки, не чай, откровенность за откровенность, что это было, а? Я ведь теперь спать не смогу спокойно. Я почти умолял. Блин, да как мне убедить вас? Мужики, думайте, что хотите, но я ни хрена не понимаю, что со мной произошло. Это было впервые. Честное слово, я сам напугался». «Ты уверен, что в первый раз?» — с прищуром спросил сержант. «Да», — кивнул я, не став упоминать про случай с пойманной стрелой. «В принципе, не особо кривил душой, масштабы просто несопоставимые. На фоне того, что я вытворял с собачками, это было детским лепетом на лужайке». «Ты меня пугаешь, парень», — просипел маркетант. Все же его горлу досталось, он часто потирал кадык. «Так, в твоей крови нашли деген, твоим отцом был бывший кремлевский дружинник», — стал перечислять сержант. «Я этого и не скрывал», — сказал я. «Знаю. Вопрос в другом: кто твоя мать?» «Ее больше нет», — потупился я. «Она погибла, когда я был еще мелким. Даже не уверен, что помню ее». «Ты не понял вопрос. Я не спрашивал, жива ли твоя мать. Меня интересует, кем она была». Я потупился. Кио затронул больную тему. Даже отец избегал разговаривать об этом. В его душе было слишком свежо воспоминание об изгнании из Кремля. Он смирился с ним, но не простил. Она была мутанткой, выдавил я, только долго не знала об этом. Способности проявились во время родов. И что за способности? Нахмурился Кио. Телекинез. Абсолютно неуправляемый. Мать не могла контролировать свои силы. Она чуть не убила повитуху и разгромила палату для рожениц. Когда князь узнал, что у его дружинников в женах мутантка, то повелел бросить ее. Нас с матерью выгнали из Кремля, а отец тогда ушел из дружины и отправился с нами в добровольное изгнание. Понятно, протянул Кио. Кремлевский дружинник, обладатель Д-гена и мутант-кинетик. Страшно подумать, что за смесь из тебя получилась. Но ведь раньше ничего подобного не было, завел я старую песню. Маркитант хлопнул себя по лбу. Поле смерти. Это оно развило и усилило твои способности. Как же я сразу не догадался. Может, и так, согласился Кио. Считай это подарком судьбы, Ничай. Ты обрел в себе новые силы. Постарайся использовать их на пользу не только себе, но и людям. Давайте проверим способности Ничая, загорелся маркитант. Я уставился на него с подозрением. Если ты телекинетик, то способен управлять предметами на расстоянии, пояснил он. Вон как лихо с собачками управлялся. Допустим, маркитант обшарил местность взглядом, найдя то, что ему нужно, привлек к предмету наше внимание. Видишь этот булыжник? Вижу. Он весит килограмм, не больше. По сравнению с собаками Кио, сущая ерунда. Попробуй сдвинуть его с места силой воли. Ты серьезно? Удивился я. Абсолютно. Начнем с малого, потом потренируемся на чем-то потяжелее. «Попробуй, Ничай», — вмешался в разговор киборг. «Ладно», — вздохнул я. «Как скажете, мужики, вот и прекрасно. Сдвинь булыжник хотя бы на сантиметр». Я сосредоточил взгляд на камни. Это был ничем не примечательный булыжник, гладкий, словно речная галька, со следами скалов на боках. Маркитант сказал попробовать. «Интересно, как? У меня и опыта никакого нет. Все произошло совершенно случайно. Ну, камень, давай, двигайся». «Пожалуйста». Я старательно наморщил лоб, зажмурился. Представил, что булыжник перемещается, совсем чуть-чуть, буквально на мизинец. Потом открыл глаза и убедился, что с долбанной каменюкой ничего не произошло. Валялась, сволочь такая, на прежнем месте. «Еще раз попробуй, сконцентрируйся», — посоветовал Кио. «Интересно, каким образом?» — удивился я. «Мне откуда знать?» — спокойно сказал Кио. «Это ты у нас мутант». А я всего-навсего биоробот. Хорошо. Попытка номер два. Я снова зажмурился. Почему-то вместо мыслей о камне в голову лезла всякая дрянь. Булдыган, зараза ты эдакая. Давай двигайся, пока я тебя не забросил отсюда далеко и надолго. В тот раз у меня с руками творилось нечто странное, а сейчас ничего не происходило, никаких покалываний, невидимых искр на подушечках. Вообще ничего. Результат не заставил себя ждать. Ни хрена, вдруг сказал маркитант. Даже не шелохнулся. Давай еще. Я застонал от бессилия. Это больше походило на издевательство. Как стоял, так и стоит, продолжал комментировать маркитант. Ничай, ускоряйся, а то со скуки помру. Я поднес ладони к голове, принялся растирать гудевшие виски. Еще немного, мозги вскипят и потекут через уши. Подвижек не наблюдаю, зудел маркитант. «Все, с меня хватит, пора положить этому конец». Я открыл глаза и виновато развел руками. «Мужики, простите, ничего не выходит. Я же говорил, что все спонтанно получилось. Может, для этого особые условия нужны? Опасность, например, или эмоциональный всплеск? В общем, не знаю я, не специалист в этих вопросах и даже не знаю, где такого специалиста искать». «Жаль», — сказал киборг. «Плохо, что ты не контролируешь свои возможности. Это грозит большими неприятностями в будущем». «Какими еще неприятностями?» – насторожился я. «Ну, а ты как думаешь, почему в Кремле мутантов не жалуют? Поскольку ты не управляешь силой, то можешь ненароком убить или покалечить, если она проявится в неожиданный момент. Тебе необходимо постоянно быть начеку. До поры до времени ты потенциальная угроза, пока не разберешься в причинах проявления силы и не возьмешь ее под контроль». «Ну ты скажешь, сержант», — покачал головой я, — «за кого ты меня принимаешь?» «Спокойно, Ничай, без обид». «Кио прав», — вступился за киборга маркитант. «Ладно, если ты бодрствуешь и потому в любой момент можешь отреагировать и исправить ситуацию, но вдруг твои возможности станут проявляться во сне, сам знаешь, тут что угодно может приключиться. Какой контроль во сне? «Да никакой, сам спросил, сам ответил маркетант. Ты об этом подумал, мужики, вы что, сговорились?» Взмолился я. «Мы столько времени вместе, столько всего вынесли. Я что, чем-то угрожал вам?» «Значит, так», — определился Кио. «Твои способности не исследованы, это серьезный минус. Но пока что они были лишь нам на пользу. Это плюс. Поэтому не станем драматизировать ситуацию. Цель остается прежней. Мы идем в Кремль, а там разберемся. Только у меня одна просьба», — заговорил я. «Какая?» — повернулся в мою сторону Кио. «Никому об этом не распространяйтесь, пожалуйста. Ну, что я вроде как мутант. Не хочу, чтобы на меня смотрели, как на изгоя. Можешь не сомневаться, мы будем молчать», — сказал Кио. Маркетант подтвердил его слова кивком. Я облегченно вздохнул. «Спасибо. Нема за шо», — ухмыльнулся маркетант. «Ты, главное, сам себя не выдай. Вдруг наворотишь делов на глазах у княжеской дружины. Представил себе, а, тогда, как понимаешь, от нашего молчания толку не будет. Может, и мы из-за тебя по шапке получим. А мне, знаешь, этого б не хотелось. У князя рука ой тяжелая. Буду стараться», — пообещал я. «На этом считаем вопрос исчерпанным», — подвел черту киборг. «Двигаем дальше. Вот и славно, а то засиделись тут», — засмеялся маркетант. Он зашагал, посвистывая незнакомую мелодию, а я побрел, погрузившись в мысли о будущем. Тяжело воспринимать себя в другом статусе. Всю жизнь, сколько себя помню, был вполне обычным человеком. Любил, летал, сражался, даже не подозревая, что может твориться внутри, какие способности, оказывается, были заложены во мне благодаря родителям. И пока совершенно не ясно, во благо это или во зло. Только время расставит все на свои места, философски решил я. Пусть оно рассудит и вынесет свой вердикт. А я пока продолжу свой путь. Глава 24. Начинало темнеть. Купава с сожалением посмотрела в окошко. Эх, быстро ж летит время. Не успел Вышата вернуться из рейда, как пора снова собираться. Она достала ухватом из печи чугунный горшок с мясными щами. Вышата любил их больше всего. Самовар уже булькал и подпрыгивал. Все готово. А в большом тазу, накрытым рушником, стояли пироги с капустой и яйцом, тоже Вышатины любимые. Он был неприхотлив, съел бы все, что она приготовит, но Купаве нравилось баловать супруга. Детей, увы, им было не дано, но муж и жена души вдруг дружки не чаяли. Купава знала, что Вышата никогда не упрекнет ее в бесплодстве и, уж тем более, никогда не изменит ей с другой женщиной. Гирька на часах-ходиках опустилась почти к самому полу, женщина тихонечко подняла ее. «Все, пора, надо будить мужа». Она подошла к лавке, на которой животом вниз, раскинув руки и ноги, спал Вышата, снова не удержалась от соблазна как следует налюбоваться мужем. Хоть и считалось, что пластуны родом из той же породы, что дружинники, но отличия между ними имелись, и ростом поменьше, и в кости потоньше. А Вышата так и вовсе мало чем от простых горожан отличался. Сила в нем отнюдь не богатырская была, да и с виду мог показаться щупленьким, словно доходяга. Зато его ловкости, быстроте и умению метко стрелять из лука завидовали все пластуны. Князь любил и привечал Вышату, но по-своему. Обычно это выражалось в том, что ему доверялись самые сложные задания. Купава годилась супругом, что не мешало ей поплакивать, когда очередной рейд выглядел совсем уж самоубийственным. Однако Вышата возвращался всегда. Когда видел слезы в глазах провожающей жены, то крепко обнимал, да так, что ребра трещали. Почему-то Купаве это нравилось до безумия, и отрывал от земли, приговаривая, что он заговоренный и с ним никогда ничего не случится. Купава ему верила до нового задания. Этот рейд обещал быть рутинным, но пластуну нельзя расслабляться. Его жизнь зависела от большого количества обстоятельств, а больше всего от подготовки. Вышата примечал все полезное и, когда приметил, что некоторые пластуны взяли в моду облачаться в свободную одежду с замысловатым рисунком, позволяющим буквально сливаться с местностью, сразу заказал себе у мастеров Кремля несколько комплектов, каждый для разных обстоятельств. В одном лучше в траве прятаться, в другом среди каменьев бродить. На все случаи жизни старался предусмотреть. Опять же, обувь, абы что в рейд не наденешь, а ну как подведет в нужный момент обувка, потому и делали ему сапоги лучшие из мастеров, что для самого князя точали. Оно, конечно, дорого выходило, да продешевить нельзя, боком выйдет. И снаряжение отбирал такое, чтобы надежным было и, как говорится, универсальным. Зачем лишнее на себе таскать? Пластун, не фенокадус, много не навьючишь. Очнувшись от воспоминаний, Купава протянула руку, чтобы разбудить мужа легким прикосновением, и, как всегда, Вышата опередил ее. Не успела женская ладонь лечь на плечо пластуна, как он уже открыл глаза и бодрым, будто и не спал вовсе, голосом спросил: «Что, пора уже, Купавушка?» «Пора, милый, вставай, я уже на стол накрыла», — сказала женщина. «Ты покушай, пока не остыла». Ей безумно хотелось лечь рядом, прижаться к супругу, почувствовать тепло его тела, но она понимала, что Вышате некогда, у него снова важное задание от князя, от выполнения которого, возможно, зависит судьба всех обитателей Кремля, и она сдержала чувства. Вышата быстро поднялся, выглядел так, будто и не спал вовсе, и как ему это только удается. Другие б на его месте долго терли кулаками глаза да сладко потягивались. Как обычно, стал разминаться. Все, как когда-то учили, полный комплекс, разработанный мастером Устином, в который входили упражнения как на силу, так и гибкость. В конце сел на шпагат, сначала продольный, а потом поперечный, подтянулся на импровизированном турнике несколькими хватами, сделал подъем с переворотом. Он поддерживал себя в идеальной форме, иначе за пределами Кремля при его работе не выживешь, а переходить в обычные ополченцы Вышата не собирался. Покуда есть возможность служить как подобает, надо этим пользоваться. А там поглядим, все равно в дедах не сидеть и с внуками не нянчиться. С этой бедой он давно смирился. Вышата закончил разминку, склонился над тазом и, фыркая, стал умываться, пока Купава лила на него сверху ковшиком чуть теплую водицу. Закончив, сел за стол, сразу отдав должное щам. Те были чудо как хороши, впрочем, у Купавы иначе не бывало. Жена сидела напротив, с умилением глядя, как муж приканчивает миску, потом тянется за добавкой. Вышата всегда наедался впрок, зная, что за кремлевскими стенами не всегда удастся разжиться едой, а может и времени на нее не будет, а то, что подвернется, еще неизвестно, пойдет ли на пользу. Наедаясь, Вышата не тяжелел, по-прежнему был гибок и скор в движении, а мыслями остер и быстр. Тут взгляд пластуна стал неподвижным. Купава знала, на что смотрит супруг. Его взор был прикован к стене напротив. Там висел маленький гобелен в рамке, изображавший красивое волевое лицо молодого еще мужчины. Это был Добрыня, старинный друг Вышаты, кремлевский дружинник, с которым пластун не виделся уже так много лет. Купава хорошо знала Добрыню, когда-то была вместе с Вышатой на его свадьбе, гобелен она вышивала сама по просьбе мужа. Тот тяжело перенес потерю друга, хоть и слышал, что он вроде бы не пропал и сумел себя проявить и после добровольного изгнания возглавил поселение где-то в Крылатском. Но одно дело слышать, и совсем другое, своими глазами увидеть. Вышата добил чай, отставил опустевший таз с пирожками. «Спасибо за ужин, хозяйка, наелся от души». «Ни за что, милый», — расцвела в улыбке Купава. Он вытер губы рушником, сказал, вставая из-за стола: «Все, собираюсь я». «Ступай, хозяин, ступай, я тебя ждать буду», — пообещала женщина. И Вышата был уверен, она глаз не сомкнет, покуда он не вернется. Пластун облачился в маскировочный костюм, проверил, хорошо ли сидит амуниция, подпрыгнул, проверяя, все ли подогнано как надо, не будет ли лишнего бренчания и звяканья. Удовлетворившись результатом, прижал и поцеловал жену, дождался ее благословения и вышел из дома. В намеченной точке перехода его уже ждал Фрол, косматый дружинник с детским, почти наивным лицом. Вот только обманываться на показное добродушие его не стоило. Фрол не знал, удержу всечи и пощады к врагу. Напарником Вышаты тот стал случайно и пока не знал, радоваться этому или огорчаться. Не так давно он крупно провинился, и князь на время перестал брать дружинников в походы. Фрола прикрепили в качестве помощника к пластуну. Ну как помощника, за стены Кремля Вышата его не брал, там от здоровяка с повадками медведя толку мало, где надо тихой сапой, попрет на таран. Зато Фрол прекрасно решал все вопросы с охранниками Кремля и тайным приказом, и у Вышаты никогда не было терок с опричниками. У них любой, кто свободно шастает за пределами Кремля, всегда вызывает подозрение, и неважно, что тот здоровкается за ручку с самим князем. Кстати, о рукопожатии. Вышата поздоровался с Фролом и едва не взвыл от боли, дружинник словно тисками сплюснул его ладонь, но виду не подал, лишь плотно сжал зубы. Мастер Устин во время занятий с юными пластунами рассказывал им об одном мальчике-спартанце. Тот достиг возраста, когда согласно спартанскому обычаю свободные мальчики должны воровать все что угодно, главное, не попадаться. Его дружки украли живого лисенка и передали ему на сохранение. Тут появились хозяева пропажи. Мальчик спрятал лисенка под плащ, рассерженный зверек начал грызть его бок, пока не добрался до внутренностей. Мальчик, боясь, что его уличат, не подавал виду. Когда преследователи ушли, приятели парнишки увидели, что произошло. Стали бронить мальчика, говоря, что лучше было показать лисенка, чем прятать, жертвуя ради этого жизнью. «Нет», — сказал парнишка, — «лучше умереть, не поддавшись боли, чем, проявив слабость, обнаружить себя и ценой позора сохранить жизнь».